Москва, 30 октября 1999 года. Он встал поздно. Это был его недостаток, известный всем совам, для которых утреннее пробуждение перед выходом на работу всегда бывает маленькой пыткой. Много лет назад, когда после окончания юридического факультета он попал на закрытое военное предприятие, выяснилось, что необходимо являться на работу к 8 часам. Это означало, что вставать нужно в 6:30. Работа ему всегда нравилась, особенно работа с людьми, в коллективе, но столь ранний подъем изматывал. Хорошо еще, что ему приходилось ездить в длительные командировки, в которых он отсыпался. Так продолжалось недолго. Потом он уехал за границу, и на этом его ранние пробуждения закончились. Но он до сих пор помнил начальника отдела кадров этого законспирированного почтового ящика, который даже не разрешали упоминать в официальных изданиях. У каждого почтового ящика был свой войсковой номер. Дронго просыпался не раньше 11. Это был своеобразный ритуал, ведь ночью он сидел порой у компьютера до 4-5 утра. Чтобы проводить свои знаменитые расследования, он должен был постоянно находиться в курсе всех мировых и местных новостей, читая огромное количество периодических изданий, которые можно было найти в интернете. Он выписывал нужные ему имена, вводил в память своего компьютера новые данные и официальные биографии людей, которые его интересовали. В этот день он проснулся в 12 часу и прежде всего побрился и принял душ, после чего выпил традиционную чашку чая и уже собирался посмотреть свежие газеты, когда раздался телефонный звонок. Он поднял трубку. «Доброе утро!» – услышал он голос Владимира Владимировича. «Ты уже проснулся?» «Почти. Уже принял душ и позавтракал. Тогда все в порядке. С тобой хочет встретиться один твой знакомый. Не возражаешь, если через час за тобой придет машина?» «Я могу вызвать свою машину», – пробормотал Дронго. Для разъездов по Москве он взял автомобиль «Вольво» и водителя, который освобождал его от рутинных дел. «Не нужно», — возразил Владимир Владимирович. «За тобой придет машина, и ты поедешь на встречу с этим человеком». «Хороший человек?» — спросил Дронго. «Интересный. А наш бывший коллега, мой и Эдгара», — пояснил его собеседник. Дронго понял, что хотел сказать Владимир Владимирович, и старик, и его друг Эдгар Вейдеманис раньше работали в первом главном управлении КГБ СССР во внешней разведке. «Вот ты же помнишь Георгия?» – спросил Владимир Владимирович, словно речь шла о соседе по лестничной клетке. Конечно, он знал и помнил Георгия Самойловича Осипова, одного из руководителей службы внешней разведки России. «Что случилось?» – спросил Дронго. «Это он тебе сам расскажет. И оцени мое благородство. Он позвонил мне в 9 часов утра, а я дождался 12, чтобы позвонить тебе». «Спасибо. Между прочим, сегодня суббота. Неужели это так срочно? А как ты думаешь?» «Я все понял. И не нужно ждать моей благодарности. Я все равно переключаю телефон на автоответчик, когда ложусь спать. Поэтому я и не стал тебя беспокоить. До свидания». Дронго положил трубку. Они были знакомы с Владимиром Владимировичем много лет. Старик был его своеобразным агентом. Он находил ему людей, так нуждающихся в помощи аналитика. Кроме того, Владимир Владимирович имел обширный круг знакомств среди сотрудников спецслужб. Он был полковником КГБ и бывшим разведчиком, которому доверяли и в ФСБ, и в СВР. В случае необходимости сотрудники спецслужб выходили через него на самого Дронго. Он еще успел позвонить Эдгару Вейдеманису, своему другу и напарнику, чтобы сообщить об отмене сегодняшней встречи. «Жаль», — сказал Эдгар. «Опять важное дело?» «Кажется, да. По-моему, скоро я открою контору по приему частных клиентов». «Давно пора», — пробормотал Вейдеманис. «И найди себе хорошего секретаря. Только учти, что ты холостой, а симпатичные девушки любят таких начальников. Поэтому я возьму секретарем мужчину», — пробормотал Дронго, попрощавшись. Ровно через час он спустился вниз. В их доме была наружная охрана. Он вышел за ворота, кивнул охраннику и пошел по улице. У соседнего дома стояла черная «Волга». Дронго подошел ближе, открыл дверь, поздоровался. Водитель обернулся к нему и поздоровался. Очевидно, ему описали человека, который должен был сесть в машину. Впрочем, спутать Дронго с кем-либо посторонним было трудно. Он был высокого роста, широкоплечий, с большим выступающим вперед лбом. «Вы от Георгия Самойловича?» — уточнил Дронго. «Да», — ответил водитель. «Садитесь». Дронго сел на заднее сиденье, и автомобиль тронулся. Они поехали не в Ясенево, как ожидал Дронго, а за город, в сторону Жуковки. Уже выезжая на трассу, они услышали звонок мобильного аппарата. Водитель сказал несколько слов и протянул аппарат Дронго. «Это вас», — предупредил он. «Добрый день», — Дронго услышал голос генерала Осипова. «Здравствуйте, Георгий Самойлович. Я знаю, что вам сообщили о нашей встрече. Просто хотел вас предупредить, что встреча состоится на моей даче. Так будет лучше. Надеюсь, вы не возражаете». «Нет», — ответил Дронго, — «я не собираюсь выпрыгивать из машины». «Спасибо». Осипов явно был не склонен реагировать на шутку и отключился. Через 20 минут они были около дачи генерала СВР. Машина прошла через ворота и подъехала к двухэтажному кирпичному дому. На пороге уже стоял Георгий Самойлович, одетый в джинсы и легкую светлую куртку. Небо было затянуто тучами, и в любой момент мог пойти дождь. Водитель собрался открыть дверцу, но Дронго вышел из салона и пожал руку Осипову. «Давайте немного погуляем», — неожиданно предложил Георгий Самойлович. «Идемте», — согласился Дронго, поднимая воротник плаща. Он купил его в знаменитом Харродсе за $1000. На подкладке можно было увидеть марку магазина. Плащ был водостойким, со специальным покрытием. Однако Дронго часто замечал, что плащ отталкивал воду. Непостижимым образом собирал дорожную пыль. Одежда была его слабостью. Он полагал, что мужчина обязан быть элегантным при любых обстоятельствах. «У нас проблемы», — сказал Георгий Самойлович, когда они отошли от дома. «Догадался», — буркнул Дронго. «Кажется, пойдет дождь». «Может быть», — кивнул Осипов. «Мы хотели бы воспользоваться вашим опытом, Дронго. Ситуация абсолютно уникальная. У нас такого никогда не было. Я вас слушаю. Сначала, как обычно, подпишите документы. Вы предупреждены об ответственности за нарушение секретности, за разглашение государственной тайны, даете подписку и тому подобное. А потом? Потом вы узнаете, что нам нужны ваши способности аналитика, пояснил Осипов. Что случилось? Вы любите детективы? Ответил вопросом на вопрос Георгий Самойлович. Не очень. Мне их вполне хватает в жизни. Классические старые детективы я читал, а современные не люблю. Кроме того, большинство из них специализируется на описании подонков и насильников, а мне такая литература не интересна. Вы же наверняка знаете, что я больше всего люблю американских фантастов послевоенного поколения. Тогда вам придется полюбить современные детективы, мрачно заметил Осипов. У нас сложилась парадоксальная ситуация. Есть несколько подозреваемых, один из которых собирается передать информацию американцам. Мы хотим, чтобы вы в максимально короткий срок вычислили этого человека. Вот, собственно, и вся проблема. «Так», — сказал Дронго, останавливаясь, — «значит, у вас такая проблема. Давайте вместе поразмышляем. Я попытаюсь понять все, о чем вы мне не сказали. Эти люди находятся в России?» «Только один. Трое в Германии, еще один в Израиле». «Пять человек», — пробормотал Дронго. «Пять человек», — повторил он. «Судя по количеству агентов в Германии, это бывшие восточные немцы». «Да». Осипову было интересно следить за рассуждениями Дронго. Он внимательно слушал его вопросы. Чтобы задать точный вопрос, нужно знать как минимум половину ответа на него. «Вы сказали максимально короткий срок. Значит, у вас совсем нет времени. Иначе вы попытались бы установить наблюдение за каждым из этих пятерых и выявить предателя. Сколько у меня времени?» 9 дней. Хотя нет, уже 8. Если не считать сегодняшнего. Все должно закончиться до 9 ноября. «И последний вопрос», — сказал Дронго. «Последний на этом предварительном этапе, до того, как я подпишу ваши документы. 5 бывших агентов, один из которых хочет сдать информацию американцу. И вы не пытаетесь их вычислить? Не пытайтесь определить, кто из них предполагаемый информатор. Не пытайтесь ничего сделать. Сразу решили найти меня. При этом зная известный снобизм разведчиков. К тому же имея в запасе только 9 дней. И вы хотите, чтобы я в это поверил?» Осипов молчал. «Неужели вы не пытались определить, кто из них информатор? Неужели ничего не предпринимали? И сразу решили вызвать меня? Или вы уже пытались что-то сделать? И не смогли? Почему вы просто не уберете всех пятерых? Только не говорите мне о демократизации государства. Я в такие игры не играю. Что вам мешает? Почему вы обратились ко мне? Ведь логичнее убрать всех пятерых или похитить этих людей, чтобы добраться до истины. Вы знаете, о чем я думал до нашего разговора? Всю ночь думал, правильно ли мы сделали, что обратились к вам?» А теперь думаю, что правильно. У нас проблемы, Дронго. Мы, конечно, пытались их решить собственными силами. Но нам нужен эксперт, независимый от нашей организации, который сумеет выявить возможный источник угрозы. Если мы вернемся в дом, я смогу объяснить более конкретно. Согласны? «Ну, раз уж я сюда приехал», – пробормотал Дронго, поворачивая в дом. «Ваш гонорар мы обговорим заранее», – сказал Осипов. «Это самое важное, что меня волнует», – отмахнулся Дронго. «Идемте быстрее. Дождь пошел».